Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Редко можно встретить человека, который никогда не задумывался бы над вопросом о смысле жизни. Кто я? Откуда я пришел? В чем смысл моей жизни? Все эти вопросы неминуемо возникают в душе каждого мыслящего человека. К сожалению, найти ответы на эти вопросы сегодня очень нелегко, так как существуют тысячи противоречащих друг другу философии, религии, идеологии и так далее. Их сторонники и последователи постоянно сражаются друг с другом, доказывая только свою правоту и пытаясь сделать нас с вами своими сторонниками. А что думают о смысле жизни наши с вами соотечественники? Вопрос не праздный. Уровень сознания людей, основная направленность их интересов, их идеалы, наконец, являются показателями жизнеспособности данного общества, его духовного здоровья. Мы решили провести небольшой эксперимент – опросить случайных прохожих прямо на улице. Конечно, опрос этот не претендует на репрезентативность, просто нам хотелось пощупать пульс сегодняшнего московского общества. Но прежде чем познакомить вас с результатами этого эксперимента, скажу несколько слов о ведической точке зрения на этот предмет. Первый стих Веданта-сутры, как мы уже неоднократно упоминали, призывает каждого, получившего в дар человеческую форму жизни. Итак, настала пора исследовать абсолютную истину. Иными словами, цель и смысл человеческой жизни – в поисках истины, в восстановлении забытых нами взаимоотношений с Верховной Личностью Господа. Веды утверждают, что все живые существа духовны по своей изначальной природе и являются частичками самого Господа. Человек в целом, в материальном мире, живет по тем же законам, что и другие живые существа, животные, например. Как известно, основные функции животного – еда, сон, самозащита, совокупление. Но ведь никто не будет спорить с тем, что человек отличается от животного. Чем же? В чем это отличие? Веды однозначно отвечают на этот вопрос. Только человеческой форме жизни доступны духовные поиски, религиозный образ жизни – и восстановление любовных изначальных отношений со своим вечным Отцом, с Верховной Личностью Господа. Ну а теперь, дорогие друзья, давайте послушаем, как отвечают на вопрос о смысле человеческой жизни наши с вами сограждане, наши ближайшие соседи, такие же москвичи, как мы с вами. Хочу заранее извиниться перед вами за технические погрешности. Итак, давайте послушаем, что получилось. Я провожу сейчас эту передачу на улице, вернее, на ВДНХ, на бывшем ВДНХ. Здесь много торговых рядов и много людей, которые торопятся, очевидно, за покупками. Мне хочется задать случайным прохожим совсем простой вопрос. Мне хочется спросить их, в чем, по их мнению, смысл человеческой жизни? Вот. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, в чем смысл человеческой жизни? Чтобы жить, наверное. Простите, а как вас зовут? Сергей. Сколько вам лет? 20. А чем вы занимаетесь? Учусь. Простите, а что вы считаете, когда вы говорите, чтобы жить, что вы имеете в виду? Ну, не знаю. Ну, жить, просто жить. Спасибо. Простите, можете вы мне сказать, как вы считаете, в чем смысл человеческой жизни? В радости. А вы как? Ну, то же самое. А что вы имеете в виду, когда говорите в радость? Ну, когда все там, ну как, ну все хорошо, дети в порядке, в общем, внуки растут, ну, в общем, прекрасно. Просто могли бы вы сказать, что вы думаете, в чем смысл человеческой жизни? В чем смысл? Вы знаете, вот лично для меня, мне хотелось, чтобы я выполнила свой долг перед человечеством, вырастив хороших детей и хороших внуков. Вот это вот, ну, людей порядочных, достойных, так, чтобы они тоже что-то такое в жизни сделали. Простите, а как зовут? Татьяна. Скажите, как вы считаете, в чем смысл человеческой жизни? Поиск счастья, наверное. А что, по-вашему, счастье? Счастье у каждого свое. А как вы считаете? Ну, кому дети? А вам ли? Мне дети. Спасибо вам большое. Простите, пожалуйста, вы мне не скажете, как вы думаете, в чем смысл человеческой жизни? Сейчас попробую сформулировать. Мне думается, что смысл человеческой жизни в том, чтобы делать добро окружающим. Вот, чтобы рядом живущим было тепло с тобой. Вот в этом смысл. Если так поступаешь, значит, сама будешь себя чувствовать хорошо, и окружающие будут хорошо чувствовать. Спасибо большое. А как вы считаете, а что такое делать добро? Мне думается так, что нужно в первую очередь думать о том, кто рядом. Вот чтобы ему было приятно с тобой, чтобы ему было спокойно, чтобы ты его любила. Вот если так поступаешь, то в ответ тоже будешь получать то же самое. Я в этом глубоко уверена. Я преподаватель, и я все время чувствую, что если ребятам отдаешь тепло, то обратно, вот как от зеркала, отражается тебе тоже. Если рядом вот ты будешь плохим человеком, ты получишь назад только плохое. Может, это энергия отрицательная, я не знаю как, но вот так вот мне кажется. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, в чем смысл человеческой жизни? Смысл человеческой жизни, если по большому счету, ну, наверное, в том, чтобы твои дети смогли жить лучше тебе, а все остальное – это уже средство для этого. Скажите, а что, по-вашему, значит жить лучше? Жить лучше? Жить лучше, ну, каждый сам решает для себя. Мои родители думают, что жить лучше – это одно, я думаю, что жить лучше – это другое. Главное, чтобы была возможность реализовать это лучше. Так вот, что, по-вашему, жить лучше, как вы считаете? Самое главное – спокойность, спокойствие и стабильность. Чтобы я знал, что завтра в этой стране, условно говоря, не посыпется с неба парашютист, что завтра в очередной раз не появятся новые деньги, да этих, если, к сожалению, у нас больше, чем достаточно. То есть надо знать, должен быть закон, который, ну, извините меня, Конституция США существует 200 лет, и никто ее переписывать не собирается. Каждый новый правитель здесь начинает с того, что пишет свою собственную Конституцию. Так я не хочу зависеть от их мыслей. Должен быть закон, ну, который базируется на законе. Все остальное это производное. Простите, как вас зовут? Георгий. А сколько вам лет? 31. А где вы работаете? В коммерческой организации, скажем так. Спасибо вам огромное, Георгий. Простите, пожалуйста, как вас зовут? Алексей. Сколько вам лет? 58. А где вы работаете? Безработный. Скажите, а как вы считаете, в чем смысл нашей человеческой жизни? Ну, чтобы духовность была в человеке, чтобы культура была. Ну, в общем, самое главное, чтобы человек жить хорошо было, приятно было. Вот у нас вся прелесть жизни вообще. Скажите, а что вы понимаете под духовностью? Ну, культура, наверное, общая культура. Понятно. А как вы относитесь, например, вот мы с вами только что сейчас говорили, и вы сказали, что вы почти вегетарианец. Расскажите про это нашим радиослушателям, пожалуйста. Ну, собственно, надо литературу много читать. Там очень надо много говорить, так что в двух словах так не расскажешь. В основном, в общем, меньше мяса, меньше сахара. Вот это самое главное. Меньше мяса и меньше сахара. Да. И, как сказал Герберт Шелтон, 2/3, значит, самое рациона дневного должна быть зелень, овощи, фрукты. Вот это вот основа, я считаю. Мое личное мнение, что, в общем, вот этого надо придерживаться. Спасибо. Простите, пожалуйста, не могли бы вы сказать, как по-вашему, в чем смысл человеческой жизни? Вообще не, наверное. А что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду, когда общаются и родственники, и друзья. Это, наверное, самая главная ценность в настоящее время. То есть в каком-то добром общении, в том, чтобы делать добро людям? Ну, добра у нас сейчас не хватает, по-моему, всегда оно было в большом дефиците. Поэтому, наверное, главное делать добро. Но уметь общаться, разговаривать по-человечески, сейчас, мне кажется, сейчас самое главное это. Ну, а дальше кто как умеет. Видите, а сколько вам лет? Много. А где вы работаете? Я работаю в небольшой фирме. Понятно. И еще одно. А как вы считаете, существует ли, есть ли душа в человеке? Мне очень сложно об этом судить. Я атеист, воспитана в этих традициях. Но, наверное, в идеалистическом плане, как нас когда-то учили, душа должна быть. И мне кажется, что-то все-таки есть. Хоть какая-то энергия не должна существовать. А мы приходим в этот мир один раз, как вы считаете, или мы многожды воплощаемся в этом мире? Я не знаю. Я не занималась этим индуизмом, и поэтому в карму я, к сожалению, не могу сказать, верю я даже или не верю. Это очень сложно. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Игорь. Сколько вам лет? 31. Скажите, как вы считаете, в чем смысл человеческой жизни? Да я не знаю даже, в чем смысл. Но все-таки вы задавали себе когда-нибудь такой вопрос? Да, редко. Но иногда приходит в голову такое? Приходит, конечно. И что вы по этому поводу думаете? Да не знаю. Когда конец, наверное, будет или что. Понятия не имею. А как вы считаете, человеческая... есть душа в человеке и есть вечная душа в человеке? Конечно. То есть душа, которая не умирает. Ну, конечно. И стало быть, вы верите в то, что человек рождается не один раз на этой земле, а что он многожды приходит сюда? Да, наверное, конечно. Ну, как? Ну, да, правильно. Он приходит не один раз. Как у... Простите, пожалуйста, как вас зовут? Света. Сколько вам лет? 24. Где вы работаете? В больнице медицинским работником. Скажите, Света, как вы считаете, в чем смысл человеческой жизни? В чем? Ну, не знаю. Мне кажется, для каждого человека свое главное. Кому-то нужен определенные достижения в чем-то, кому-то нужна просто материальная обеспеченность, кому-то еще в чем-то. Кто-то заботится о молодых или о старых, о больных, о бездомных. Мне кажется, для каждого смысл жизни разный. Каждый человек думает о своем. А как вы считаете? Для меня? Для вас? Ну, как сказать? Ну, чего-то достичь в жизни, быть человеком, чтобы меня уважали и ценили вокруг. А что вы считаете, что на самом деле значит быть человеком? Ну, во-первых, это человек, ну, как сказал великий Горький с большой буквы. Ну, во-первых, он должен относиться порядочно к людям. Я больше считаю это, во-первых, впервых. А все остальное, ну, как сказать? Ну, все остальное придет, если существует порядочность, будет и честность, справедливость, и все остальное. Вот вам, например, в вашей практике медицинской тоже приходится вырабатывать какое-то определенное отношение к людям, доброе отношение к людям? Конечно, конечно, конечно. Порядочность, прежде всего, честность, справедливость. Сострадание к людям? Сострадание, да. Но больше порядочность. Порядочность, потому что в наше время страдание не может, нельзя помочь человеку, а чтобы не додать ему, нужно додать. Нужно сделать, нужно хорошо выполнить свою работу. Выполнить свой долг. Долг. Спасибо. Простите, пожалуйста, вы могли бы мне сказать, в чем, по-вашему, заключается смысл человеческой жизни? В чем человеческая жизнь? Вопрос, конечно, трудный. Наверное, скорее, прежде всего, достижение цели поставленной. Во-вторых, реализация тех мыслей, которые у тебя, ты хочешь их реализовать. Ну и в-третьих, наверное, чтобы здоровье было для того, чтобы все это сделать. Простите, а что вы считаете целью человеческой жизни? Человеческой целью? Ну, если я поставил перед собой какую-то цель, допустим, достижение этой цели, ну, реализовать ее надо. Вот, например, о какой цели вы говорите? Ну, цель, ну, допустим, я занимаюсь если бизнесом, да, то непосредственно я должен сделать так, чтобы и я, и мои сотрудники, все все пришли к какому-то определенному материальному уровню жизни, хорошему, духовному, культурному развитию. И чтобы, понимаете, у них все в жизни было хорошо, можно сказать. Простите, еще один вопрос. А что вы понимаете под духовностью? Под духовностью? Ну, вы меня решили вообще доконать. Духовность. Ну, скорее всего, это то, что человек... Вот у нас многое время, как говорится, ну, держали с закрытым занавесом. И мы не могли то, что мы хотели, реализовывать в жизни. Или же, допустим, то, что мы можем... Но в душе, да возьмите даже ту же церковь, да, мы не могли реализовать это и в жизни, и высказать свои мысли, то, что мы хотим. Ну, а сейчас это стало более свободно. А теперь у меня вопрос такой. Вы-то кто? Представитель чего? Простите, как вас зовут? Антонов Николай Михайлович. Сколько вам лет? Мне 40. Очень приятно. А я представитель радиостанции «Кришналока». Есть такая радиостанция. Вы слушаете нашу радио? Да, иногда слушаю. Вам нравится музыка, которая там играет, передачи? В принципе, нормально. Я считаю, что ничего плохого в этом нет, нормально. Спасибо вам огромное. Скажите, пожалуйста, в чем, по-вашему, заключается смысл человеческой жизни? В чем он заключается? Ой, трудно сказать. Я знаю, вопрос не совсем простой, особенно когда просто на улице вот так останавливают и задают. Но все-таки, что вы по этому поводу думаете? Наверное, каждый человек хоть раз в жизни себе такой вопрос задает, не правда ли? Да, для чего прожил жизнь, да, ну, детей хороших вырастили. Да. Дети, чтобы у них все было. Да, выросли три хороших дочери, которые сейчас радуют. Внуки. Наверное, к концу жизни это, да. Нет. Чтобы им было хорошо, тогда и нам тоже. А как вы? То же самое, да, мне кажется, мне это первое, что пришло на ум. А что еще? А что за... Да. Вот покой, покой, хочешь быть спокойно, чтобы хотелось, знаете как, чтобы хороший день был, чтобы все складывалось, как хочется. Это уже все мелочи, да? Ну, а из мелочей состоит и жизнь-то. И все. Простите, как вас зовут? Наташа. Сколько вам лет? 28. Простите, а где вы работаете? Я пока что сижу дома с ребятами. Извините, Наташа, могу я вас спросить, в чем, по-вашему, заключается смысл человеческой жизни? Я знаю, что это непростой вопрос, особенно вот так, сходу, но все-таки, что вы по этому поводу думаете? Очень тяжело сейчас ответить. В чем заключается смысл? Ну, для меня, вот лично для меня... Да-да, лично для вас. Прежде всего, конечно, вот у меня растет дочь. Сколько ей? Хочется 6 лет. Очень хочется ее поднять на ноги. Сейчас это очень тяжело. Вот, наверное, у меня весь смысл сейчас в этом сделать. Наташа, простите, а что вот вы имеете в виду, когда вы говорите «поднять на ноги»? Что бы вы для нее хотели, для вашей дочери? Ну, чтобы она более-менее смогла нормально жить здесь у нас. А что это значит нормально жить? Как вы считаете? Ой. Нормально жить. Очень бы мне хотелось, чтобы у нее было такое же детство, как у меня было. Ну и просто безбедно как-то, не в нищете, просто, просто нормально жить. Простите, пожалуйста, как вас зовут? Андрей. Сколько вам лет? 30. Где вы работаете? Нигде. Скажите, Андрей, как по-вашему, в чем заключается смысл и цель человеческой жизни? Цели определенной как таковой нет. Вообще нет? В том, чтобы жить. А что это, по-вашему, значит, жить, чтобы жить? Жить, чтобы жить? Ну, да я не знаю, каждый сам понимает как-то это. А как вы лично понимаете это? Я живу, чтобы помереть, в конце концов. Вы считаете, что человек умирает, когда умирает это тело? Или что есть духовная душа вечная, которая живет вечно? Обязательно. А вы верите в то, что мы не один раз воплощались здесь, на этой планете? Не исключаю, во всяком случае. Вы так думаете, что вы сами не раз приходили сюда, на эту планету? Я не уверен, но возможно. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Аня. Сколько тебе лет? 10. В каком классе ты учишься? В 5-м Д. Аня, можешь ты мне сказать, в чем смысл человеческой жизни? Как ты думаешь? Я даже не знаю. Ну, ты когда-нибудь задавала себе такой вопрос? Нет. А в чем, по-твоему, цель человеческой жизни? И что тебе в жизни кажется самым главным? Счастье. А что такое, по-твоему, счастье? Счастье, когда люди любят друг друга и счастливы очень. Понятно. Анечка, еще одно. А ты веришь в то, что есть Бог? Ты веришь в Бог? Да. А ты веришь в то, что твоя душа вечная, что ты будешь жить вечно? Да, я верю в это. Как вас зовут? Меня Роман зовут. А сколько вам лет? 24. Где вы работаете? На рынке. Скажите мне, пожалуйста, в чем, по-вашему, заключается смысл и цель человеческой жизни? Ну, это его личные проблемы, каждого своего. Вот у вас лично, как вы считаете? У меня? А чтобы было все так, как есть. И как сбывается, и все. Вас устраивает то, как вы живете? Очень, вполне. Простите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Оксана. А вас? Ася. Скажите, как вы считаете, в чем смысл человеческой жизни? Это надо подумать. Я понимаю, что вопрос непростой, но наверняка каждый человек хоть раз в жизни задавал себе этот вопрос. Мне кажется, что смысл жизни в самовыражении. А что это значит? Мне кажется, это выразить себя на 100%, то есть в жизни сделать, как вам сказать, лучше. Ну, то есть сделать в жизни максимум, что ты сможешь для людей и для себя, максимум выразить себя, я думаю, так. Простите, пожалуйста, сколько вам лет? Мне 17. Мне 16. Скажите, а в Бога вы верите? Я в Бога верю. Я тоже. А как вы считаете, у нас есть душа вечная, которая не умирает со смертью этого тела? Я считаю, что да, душа вечная. Да, конечно, есть. А как вы думаете, мы один раз приходим сюда, в этот мир, или все-таки мы воплощаемся не один раз, а много? Мне кажется, мы воплощаем во множество раз, в разных личностях, даже, может быть, в животных, в птицах, в деревьях. Я тоже так думаю, потому что всегда так будет, мне кажется. Всегда, всегда душа живая, она всегда будет жить. Если плоть человека, она, может быть, умрет, но душа всегда будет жить. Мне кажется, это зависит от предыдущей жизни человека. Если душа в следующей жизни, какова будет ее жизнь? В каком теле и вообще? Мне кажется, зависит от предыдущей жизни. Вы ведическую литературу читали? Я думаю, что нет. Нет, я не читала. Спасибо вам. Простите, пожалуйста. Нет, это радио Кришналока. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Сергей. Сколько вам лет? 31. Где вы работаете? На ВВЦ. Скажите мне, пожалуйста, в чем, по-вашему, смысл человеческой жизни, цель ее? Приносить добро окружающим людям. Спасибо вам. Простите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Лидий. Скажите, сколько вам лет? 52. А где вы работаете? Я работаю дома, я домашний учитель. Скажите мне, пожалуйста, вот можете вы ответить на такой вопрос? Он непростой, особенно на улице, когда вас так спрашивают. Но все-таки, в чем, по-вашему, смысл и цель человеческой жизни? Конечно, это трудно сказать, в чем смысл и цель человеческой жизни. Для вас, например? Я вот в моем сыне маленьком, сейчас. А вот когда он подрастет, этот вопрос возникнет снова. Ну, вообще возникает снова и снова каждый раз. Ну, есть, наверное, какой-то вопрос, который мы все себе задаем. Для чего мы приходим в этот мир? Для чего мы здесь живем? Или, как говорил Лев Николаевич Толстой, в чем смысл человеческой жизни, который не уничтожается неминуемой предстоящей смертью? Вот так вот, в абсолютном плане, вы могли бы ответить на это? Конечно, нет. Я сейчас с большим интересом, с большим удовольствием читаю Библию и надеюсь, что я лучше пойму этот вопрос. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Итак, дорогие друзья, мы прослушали с вами интервью, которое я брала у случайных прохожих в будний день, в утренние часы на ВВЦ, это бывшее ВДНХ, Всесоюзный выставочный центр. Возможно, поэтому мне встречались мне много встречалось неработающих людей, пенсионеров, учащихся и так далее. Но в любом случае этот опрос дает какое-то представление о том, что думают наши сограждане, москвичи, о смысле жизни. В основном люди говорят о воспитании детей, их будущей обеспеченной жизни, говорят о любви к ближнему, о выполнении возложенных на них обязанностях, о реализации жизненных целей и так далее. Вы все слышали это сами. Но обратите внимание на следующий факт. Когда я задавала дополнительные вопросы о вечности души, что вообще-то с ведической точки зрения не очень грамотно, так как не у нас есть душа, а мы сами являемся духовной душой. Но это надо было долго объяснять, поэтому я спрашивала, верите ли вы, что у вас есть душа и что она вечная, бессмертная? Спрашивала я не всех, правда, а выборочно, и о реинкарнации, о переселении души из одного тела в другое. И, как вы могли заметить, люди в целом верят и в вечность души, и в Бога, и в теорию перевоплощений. Характерно, что, как правило, это люди, незнакомые с ведической литературой. То есть это их интуитивное внутреннее знание, а не из книг почерпнутое. Что из этого следует? Я думаю, что большинство людей не задумываются глубоко над проблемой смысла жизни. Как сказал один из опрошенных мною молодых людей, надо просто жить, чтобы жить, и все. Иными словами, эта проблема не так часто перерастает в мучительную, жизненно важную проблему бытия. Это удел продвинутых, духовно зрелых личностей. Блистательный тому пример – Лев Николаевич Толстой и его исповедь. Но я глубоко убеждена, что в глубине души каждый человек – в минуты просветления, либо отчаяния, либо горя, задает себе этот вопрос. Но так получается, что чаще всего этот вопрос так и застревает там, в глубине, на уровне подсознания, и человек снова погружается в то, что мы называем жизнью, а ведические мудрецы – майей, то есть иллюзией. Только отражающий истинную жизнь, являющуюся ее тенью. Но майя – это энергия самого Господа, и она очень сильна. Она закручивает, одурманивает, очень грамотно затягивает человека в свои сети. И вырваться из этих сетей, как сказано в Ведах, можно только одним путем – осознать себя частичкой Господа и сделать целью своей жизни служение Ему. Это осознают, как я уже сказала, только зрелые души. В одной из бенгальских песен преданности есть такие слова. «Господь Гауранга зовет, пробудитесь, спящие души, сколько еще вы будете спать в объятиях ведьмы Майи». Вот, пожалуй, и все, что мне хотелось вам сказать сегодня, дорогие наши радиослушатели, по поводу того уличного интервью, которое вы только что прослушали. Об остальном судите сами. Ну, а теперь я прощаюсь с вами. Я буду вам очень благодарна, если вы сообщите мне ваше мнение о передачах такого рода. Пожалуйста, напишите нам по адресу, либо позвоните по телефону 191-50-74. Я буду ждать ваших писем и звонков. Передачу вела Ягьявалки Девидаси, звукооператор Дивендра Севьедас. До свидания, дорогие друзья. Всего вам самого доброго и до встречи на волне радио Кришна Лока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова Ягьявалки Девидаси.